Глава 35. Рори. Поцелуй с Нейтом именно такой, каким я его запомнила. Крепкий, решительный, настойчивый. Его руки так знакомо поглаживают мои бока, сжимают мою попку, перебирают мои волосы. Долгое время, в течение 10 лет, я думала, что существует только один способ целоваться, только один способ заниматься сексом, так как это делаем мы с Нейтом. Мне это нравилось. Я была готова подписаться на вечность наших испытанных отношений. Но потом я поцеловалась с Габриэлем. Потом я переспала с ним. Не хочу сказать, что Габриэль стал для меня началом и концом. Не хочу сказать, что я ставила его выше или ниже Нейта. Просто он был другим. Он был похож на карамельное мороженое с пралине, и я уже была готова отказаться от фисташкового на всю оставшуюся жизнь. Теперь я вспомнила, что фисташковое мороженое невероятно вкусное. Возможно, оно действительно мое самое любимое, хотя карамельное пралине тоже было потрясающим. Все мысли о мороженом улетучиваются из моей головы, когда Нейт подводит меня к кровати. Наши губы соприкасаются, мы явно чувствуем себя победителями в матче, играть в котором даже не ожидали. О да, мы знаем, как это делается. Быстрыми, скупыми движениями Нейт снимает с меня топ, затем опускает юбку так, что она облепляет мои лодыжки. Затем он еще раз настойчиво целует меня. Я тоже изголодалась. Задираю ему рубашку, раздражаясь, когда она застревает у него на голове. Тяну, тяну, пока его губы снова не оказываются на моих, и он приподнимает меня, притягивая к своей груди. Я обхватываю его ногами, замечая, что он уже снял штаны. Я даже не увидела, когда он это сделал. Мы с Каро всегда шутим по этому поводу, что мужчины могут, точно Гудини, управляться со своей одеждой. Вот ты ее видишь, а через мгновение – нет. Одно только имя Каро отзывается болью в моем сердце, а затем, к счастью, улетучивается из головы. Я провожу ладонями по рукам Нейта. Его бицепсы мне нравятся больше всего. Гладкая кожа, легкий загар. Когда я нежно посасываю его шею, он говорит: «Рор». «Да». Мое имя – это спуск на землю, отрезвление от моей пьяной радости. Он внезапно пробивает брешь в правильности того, что мы собираемся делать, что мое тело действительно хочет сделать. Я продолжаю посасывать его шею, пытаясь снова погрузиться в возбуждение, пытаясь не дать вторгнуться мыслям, которые внезапно и настойчиво стучатся в голову. «Нейт переспал с Каро, и теперь ты собираешься что? Притвориться, что этого не было? Ты вообще хочешь, чтобы он вернулся? Ты действительно этого хочешь?» «Я хочу этого», — говорю я и вздрагиваю, когда понимаю, что произнесла это вслух. Даже в темноте я различаю кривую усмешку Нейта. «Что ж, я рад это слышать. Я тоже этого хочу, но, Рор...» Он отодвигается, его фигура опускается на пол. «Что? Нейт, что ты...» «Черт, ты вообще меня видишь?» «Не совсем», признаюсь я. Но внезапно я догадываюсь, что он делает, и вся съеживаюсь и замираю. «Нет, нет, нет, нет!» «Подожди, не включай свет!» «Я знаю». Он снова усмехается. Он знает, как свет портит мне настроение, если не считать пламя свечей. Не потому, что я не хочу, чтобы он видел мое тело, или потому, что я не хочу видеть его, но в искусственном освещении есть что-то слишком яркое и бодрящее. Когда мы с Нейтом только начали встречаться, он всегда пытался включить одну из этих ужасных лавовых ламп прямо перед сексом, пока я не убедила его оставить ее на тротуаре для парня, чьей девушке на самом деле нравилось, когда ее подсвечивали как рождественскую елку. «Нет, я имею в виду... Как бы это сказать? Ты собираешься...» Он снова смеется. «Это как в первый раз, когда я сделал тебе предложение. Ты хотела все контролировать до мельчайших деталей». Я выдавливаю из себя сухой смешок. Но у меня кружится голова. «Ты снова пытаешься сделать предложение? Вот что происходит. Я скрещиваю руки на груди, хотя уже темно, и он видел мою грудь, наверное, 100 миллионов раз. Он встает, роется в кармане и достает знакомую бархатную коробочку, видимую в лучах лунного света, пробивающихся сквозь почти задернутые шторы. «Ты взял с собой кольцо?» Я слышу, как запинаюсь на словах. «Я не могу поверить. Ты хочешь сказать, что планировал?» «Я надеялся. Наверное, как влюбленный неудачник. Я не хочу просто спать вместе, Рор. Я хочу, чтобы ты сказала, что прощаешь меня, что мы действительно можем снова быть парой». Он открывает коробочку, и я оцепенело смотрю на свое старое кольцо, которое поблескивает в полумраке и при лунном свете кажется еще более эффектным. Это потрясающее кольцо, которое я выбрала сама. Простой круглый бриллиант в 1 карат на тонком золотом ободке. Мне нравилось носить его. Честно говоря, я чувствовала себя очень по-лос-анджелесовски, пусть камень был намного меньше, чем большинство бриллиантов в Ла-Ла-Лэнде. Мне нравилась история, которую это кольцо рассказывало, что меня выбрал замечательный мужчина, что моя жизнь в этой важнейшей категории определена. Сейчас, вспоминая прошедшие полгода, я понимаю, насколько важно мне было чувствовать, что моя жизнь упорядочена. Карьера имеется, мужчина имеется. Я никогда не переставала сомневаться в правильности содержания папок. Я была просто счастлива, что они заполнены и убраны. «Рор, ты выйдешь за меня замуж? Пожалуйста, скажи, что выйдешь. Скажи, что наденешь это кольцо еще раз. Я хочу жениться на тебе больше всего на свете». Я не... Внезапно поезд трогается с места. «О, мы, должно быть, отъезжаем». Нейт кладет руку мне на колено, кольцо висит на его указательном пальце. Я смотрю на него, чувствуя головокружение. «Мне нужна вода». «Я принесу». Он направляется к бару. Поезд набирает скорость. «Ты можешь поверить, что мы скоро будем в Позитано? Что поездка заканчивается?» – спрашивает он, стоя спиной ко мне. И я слышу, как льется жидкость. «Нет, это путешествие кажется мне самым долгим в моей жизни». Мой взгляд падает на сумку, которую я уронила у двери в момент наших страстных поцелуев. Теперь, когда мы в пути, и Нейт сделал повторное предложение, у меня раскалывается голова, когда я вспоминаю, что у меня есть домик на озере, который мне очень хочется перечитать, и теперь разумность наших действий под большим вопросом. Все мои поступки словно превратились в вопросительный знак, превратились в желание побыть одной. «Рор?» Нейт возвращается со стаканом. Я принимаю его, делаю глоток. Мои мысли путаются. Я не знаю, что со всем этим делать, как вдруг раздается стук в дверь. «Да?» – голос Нейта звучит раздраженно. «Кто там?» «Наверное, Марко принес еще мятных постилок. Я чувствую прилив радости, вскакиваю с кровати, натягиваю топ и юбку обратно». Нейт смеется, но надевает штаны. Я широко распахиваю дверь, мне вдруг хочется, чтобы в комнату проник свет. В дверном проеме появляется Габриэль. «О, привет, чао!» Я вздрагиваю и слышу, как заикаюсь в своем приветствии. Я включаю свет на панели на стене и моргаю, когда комната освещается. «Чао!» Его улыбка из легкой превращается в усталую, и я оборачиваюсь, следуя за темными глазами Габриэля, вонзившимися в Нейта. И наоборот. Через мгновение Габриэль снова смотрит на меня. «Прости, мне правда жаль, что я прервал...» «Да ничего, мы просто...» «Ты не обязана мне ничего объяснять, Рори». Я медленно киваю, но чувствую себя так, будто должна оправдаться. «Я хотел проведать тебя. Увидел вас с Нейтом в вагоне-баре и не собирался беспокоить, просто решил убедиться, что ты нормально добралась до своей комнаты и...» «С ней было все в порядке, чувак», — обрывает его Нейт, скрещивая руки на обнаженной груди. «Ты прекрасно это видишь, так что мы желаем тебе спокойной ночи и...» «Нет», — говорю я тихо, а затем выдавливаю из себя громче. «Нет. Я имею в виду Габриэль, спасибо, что проведал меня. Я в порядке». Он коротко кивает. «Увидимся утром. После того, как мы сойдем с поезда, за нами приедет машина. Ты же знаешь, что столик в лесе Ренузе забронирован на час дня?» «Я знаю. Насчет этого ты...» Я уже готова снова спросить его, знает ли он о мотивах, стоящих за этим таинственным бронированием, или даже рассказать ему о том, что я нашла в квартире Джиневры. Но это бы означало вовлечь присутствовавшего тут Нейта. «Да, лесе Ренузе. Увидимся завтра, Габриэль. Буона нотте. Спокойной ночи». Я посылаю ему смущенную улыбку, но он лишь кивает и потирает бороду. Его лицо ничего не выражает. Затем он отходит, и дверь за ним со щелчком закрывается, оставляя нас с Нейтом в слишком ярком свете. «Нейт, я... Послушай, я провожу рукой по волосам, не в силах заставить себя встретиться с ним взглядом». «Я понимаю». Он понуро кладет кольцо обратно в коробочку. Он не выглядит рассерженным, когда смотрит на меня, но мне становится грустно. Парень должен делать все, что в его силах, понимаешь? Я кладу руку ему на предплечье. «Я не... Мы слишком много выпили. У меня голова идет кругом, и я все еще не совсем... Вы с Кара, я имею в виду...» «Ты нас не простила». Он садится на кровать, надевает кроссовки. «Я понимаю, Рор. Я не говорю, что ты должна. Я понимаю, что потребуется время». «Дело не только во времени. Я же не рассказала тебе, что случилось с Кара в Колизее». Он выгибает бровь. «Кара? В Колизее? Что ты имеешь в виду?» У меня сжимается сердце. Я вспоминаю то, что увидела, и панику, охватившую меня, когда я бежала к ней. Я качаю головой. «Расскажу завтра. Просто это был самый длинный день. И я не хочу, я имею в виду, если мы с тобой... Хочу, чтобы наши отношения после того, как мы переспим, стали только крепче. Понимаешь?» Он просовывает голову в рубашку, и ткань, шелестя, опускается на его пресс. «Я бы не хотел заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь. Я знаю. Так что позволь мне просто...» «Конечно». Он встает, засовывает руки в карманы. Затем целует меня в щеку. «Спи крепко, Рор. Если тебе что-нибудь понадобится, я знаю, где тебя найти». Я стою в дверях и смотрю, как он исчезает. Марка нигде не видно. К счастью, я заметила, что стюарды менее бдительны по ночам. Жаль, что у меня не останутся такие привилегии после завтрашнего дня. Я возвращаюсь в комнату, свет все еще жжет мне глаза. В комнате царит беспорядок, как будто мы веселились. Что ж, веселье почти закончилось. Я облизываю губы, все еще ощущая вкус Нейта, а в голове у меня все кружится. Я не устала. Точнее, я больше не пьяна, но нервничаю, и у меня мало шансов уснуть. Я обвожу взглядом комнату, затем останавливаюсь на своей сумке. Домик на озере. Вот оно. Книга – это ключ ко всему. Я знаю это. Я беру ее, растягиваюсь на кровати и переворачиваю обложку, молясь богам, чтобы после прочтения я разобралась во всем.